Можно ли вылечить болезнь таблетками? Начался этот кошмар в 90-х годах прошлого века. И начался из благих гуманистических соображений. Именно в ту пору медицина стала использовать такое понятие, как «качество жизни». Опросные листы, которые выдавали пациентам, вошли в моду и совпали с разработкой фармкомпаниями нового поколения болеутоляющих препаратов. В рекламе препаратов писали, что они не вызывают привыкания. Это оказалось неправдой, но в те годы врачи ухватились за них, чтобы повысить анкетный параметр качества жизни у своих пациентов. Это было непоправимой ошибкой. Сейчас половина всех американцев лично знают как минимум одного больного, который не может жить без анальгетиков. Для четверти опрошенных это близкий знакомый, для одной пятой — близкий родственник. Ну а 2% населения — это как раз те самые несчастные зависимые, которых врачи сделали наркоманами. Причем вместе с эпидемией легальных болеутоляющих растет и эпидемия нелегальных наркотиков. 80% употребляющих героин стали наркоманами после прописанных врачами курсов обезболивающего. Чтобы вы понимали масштабы трагедии, которая только расширяется, в США ежегодно выписывается 240 миллионов рецептов болеутоляющих препаратов. У каждого взрослого по банке валяется в аптечке. Число рецептов растет год от года. Причем прописывают их большей частью бедным пациентам, получающим бесплатную медицинскую помощь по всем известной программе Medicare, которая считается в США великим социальным достижением. Но вот две цифры для сравнения. 50% бедных пациентов-инвалидов получают опиоиды, а среди богатых пациентов-инвалидов, которые пользуются услугами частных страховых компаний, таких всего 14%. Что это значит? Это значит, что бедные вместо настоящей медицинской помощи получают обезболивающие. Их не лечат, а глушат боль. Почему это происходит? Потому что 30 лет назад врачей стали призывать агрессивно устранять послеоперационные боли. Во имя гуманизма, разумеется. Зачем человеку страдать? Сначала действительно давали болеутоляющее только после операции. А потом могучий фармацевтический поток через эту маленькую разрешенную дырочку промыл плотину запрета, и анальгетики стали прописывать всем подряд, потому как это было выгодно фармкомпаниям, которые вложили миллиарды в их разработку, и деньги надо было отбивать. Компании, как это обычно бывает, подкупали врачей, чтобы они прописывали обезболивающее всем пациентам при жалобах на то, что у тех где-то что-то побаливает. Болит? На тебе таблеток, не будет болеть. А что у людей обычно болит? Голова, спина, поясница, шея, суставы. В общем, то, что в принципе можно вылечить, но теперь уже не лечат, а скрывают от пациента анальгетиками. Но ведь боль — это сторожевой пес организма. Там, где медицина прошлого прописывала классические вещи — физиотерапию, массаж, занятия, ванны, диеты — современная медицина заметает грязь под ковер. Лечить-то по-настоящему дорого и долго. Страховая компания на это не пойдет. А тут можно прописать относительно недорогие таблетки, и пациент — пропадет с глаз долой на месяц, пока таблетки не кончатся. Так экономика под флагом гуманизма наступила каблуком на здоровье сотен миллионов граждан. Миллионы врачей перестали лечить и превратились просто в концевые придатки фармацевтических компаний. В результате сейчас прописываемые дозы стали так велики, что повысили вероятность их передозировки пациентами в 4 раза. В особенности это касается США с их развитой фарминдустрией. Они и в этом впереди планеты всей. Американцы употребляют опиоидов в 2 раза больше, чем немцы и канадцы, и в 7 раз больше, чем англичане, радуя транснациональные корпорации. Но самим пациентам это удобно. Современные люди, во-первых, все закредитованы, а во-вторых, живут в страшном темпе. Темпоритм жизни американцев превышает даже московский. У них и социальная среда агрессивнее. Постоянно надо работать, потому что если вдруг пропустишь оплату банку, тебя в два счета выселят. Это у нас еще будут гуманно разбираться, как так получилось, да что тут можно сделать, реструктурируют задолженность, а в Америке сразу выкинут под мост. Уверен, и у нас так будет рано или поздно, к тому идет. Людям просто некогда лечиться, нужно работать. Поэтому, доктор, дайте мне таблеток, чтобы не болело, и я побегу дальше. Один из самых известных и самых прописываемых анальгетиков — фентанил, в 100 раз сильнее морфина. Но он не единственный в своем роде. В 2016 году в США от передозировки трамадолом, кодеином, оксикодоном, гидрокодоном, налоксоном и прочими анальгетиками гибло в среднем по 146 человек в день. А что касается фентанила, то существует 8 форм этого препарата. 5 официальных и 3 неофициальных, которые поставляются в Америку контрабандой из Китая. И если на таможне груз случайно тормозится, из Китая просто высылают новую посылку. Там все это поставлено на поток. Одну из форм фентанила, 8-ю, в США называют «убийца номер 8» или «упал и умер». Оба названия показывают, насколько сильный этот препарат. Люди умирают от остановки дыхания. От опиоидного кайфа блокируется дыхательный центр. Напомню, все началось с анкет и опросных листов по качеству жизни. Эти анкеты постепенно начинают внедряться и у нас. А они есть не что иное, как передовой отряд, засланные казачки фармацевтических компаний, за которыми последует главный ударный отряд в виде таблеток. Вообще вера современной медицины в чудодейственную силу таблетки должна была бы поражать, но уже не поражает. Привыкли. От естественных форм корректировки здоровья практически отошли, целиком сосредоточившись на прописывании химических препаратов, убивающих симптомы. И виной тому прогресс науки и промышленная революция. Таблетки удобно масштабировать, то есть выпускать миллионами штук и впихивать всем по протоколу. А попробую отмасштабировать индивидуальную работу врача с каждым пациентом, если каждый человек индивидуален и целостен. То есть лечить надо не болезнь, а человека. Проще каждому, в соответствии с симптомами, прописать один и тот же препарат, сделав коррекцию лишь на вес больного. Медицинский протокол лечения начинается с разного рода анкет, которые я упомянул выше и которые вызвали эпидемию обезболивающей наркомании в США. Как это выглядит на практике? Помимо измерения давления и температуры, врач спрашивает: назовите сегодняшнюю оценку вашей боли по шкале от 1 до 10. Больной называет. Если боль выше 5 баллов, врач назначает обезболивающее, потому что начинает страдать качество жизни. Направление по исследованию качества жизни начало развиваться с 70-х годов. Основная задача — чтобы человеку было комфортно и приятно жить. При этом ясно, что если у него что-то болит, комфорта не получится, а комфорт — главная цель современной цивилизации. И поскольку присущие цивилизованным людям хронические неинфекционные заболевания победить таблетками было нельзя, начали появляться специальные центры по борьбе с болью, с внешним проявлением болезней. Но боль — это первый признак воспаления, асептического, поясницу ломит, например, или септического, зараза попала какая-нибудь. А что такое воспаление, по сути? Это яркое проявление работы иммунитета. Организм борется, к очагу поражения приходят нейрофилы и макрофаги, идет мощная внутренняя работа, которую мы называем воспалением. Повышается локальная температура, наблюдается опухание тканей, покраснение. Однако, если открыть медицинские справочники, учебники или энциклопедию, что мы увидим? Там написано, что воспаление — это типичный патологический процесс. Логика простая. Раз болит, значит патология, и надо лечить, убирать. хотя это всего лишь внешнее проявление самоизлечения организма. Это не патологический, а физиологический процесс. А что касаемо боли, то при боли выделяется эндорфин и другие пептиды головного мозга, которые служат сигналом активизации иммунитета. То есть боль полезна и может быть использована для лечения. Например, некоторые упражнения по восстановлению суставов необходимо делать через терпимую боль. Но нынешняя медицина борется и с болью, и с воспалением. Еще в 1829 году из коры ивы выделили ацетилсалициловую кислоту, названную потом аспирином, которую стали активно использовать в борьбе с воспалениями. Это считалось большим успехом науки. Но что при этом происходило и происходит с организмом? По сути, ацетилсалициловая кислота глушит иммунную систему, за счет чего и уходит воспаление. Организм перестает бороться. Однако врачи были очень довольны. Симптом исчезал, это было объявлено великой победой медицины. Так была открыта эра неспецифических противовоспалительных препаратов — НПВС. Неспецифическими их называют потому, что они глушат любое воспаление, независимо от этиологии, просаживают иммунитет централизованно. Чем еще привлекли внимание медицины аспирин, диклофенак, анальгин, кетонал, кетопрофен и другие им подобные яды, угнетающие иммунитет? Тем, что вместе с воспалением они снимали боль и не вызывали привыкания, как опий, выделяемый из мака, который применялся в качестве анальгетика до этого. В общем, НПВС применялись в США до 90-х годов прошлого века очень активно. Но качество жизни, измеряемое опросниками, не росло, потому что препараты эти давали массу побочных эффектов, качество жизни снижающих. Это яды, угнетающие иммунную систему. А яды надо выводить. После их приема неизбежно страдает печень. Кроме того, они токсичны для поджелудочной железы и костного мозга, а значит и крови. Кроветворением у нас занимается костный мозг, как известно. Поэтому в каждой аннотации к этим препаратам можно найти в качестве побочек при передозировке такую болезнь, как агранулоцитоз, то есть патологическое изменение клеточного состава крови. А между прочим, смертность в результате агранулоцитоза доходит до 80%. Среди побочных эффектов также гастрит и язва, желудка и двенадцатиперстной кишки. Причем достигается эффект очень быстро. Порой пропил человек недельный курс и «здравствуй, язва». Почему образуются язвы? Поскольку аспирин и прочие НПВС глушат иммунитет и меняют состав крови путем воздействия на костный мозг, производящий новые клетки для организма, то первыми начинают страдать ткани с самой высокой потребностью в новых клеточных элементах. Это ткани кишечника, которые быстро изнашиваются и должны быстро заменяться. А раз так, падает способность кишечной мембраны к сопротивлению внешним воздействиям. И тот самый хеликобактер пилори, который находится у каждого из нас в желудочно-кишечном тракте, начинает активно размножаться и приводит к язвам, ведь он имеет свойство употреблять пищу ткани кишечника, которые этому не сопротивляются. То есть не сам по себе наш симбионт хеликобактер приводит к язвам в данном случае, а просадка иммунитета из-за приема таблеток приводит к размножению хеликобактера. И тогда человеку, помимо противовоспалительных средств, которые прописали по какой-то причине, прописывают еще и антибиотики, чтобы подавить бактерии. В результате, помимо хеликобактера, страдает вся прочая микрофлора кишечника, которую антибиотики убивают вместе с хеликобактером. Дуплетом бьет больного современная медицина. При этом многие люди порой пьют аспирин годами. Они боятся антибиотиков, про которые им все уши прожужжали, но считают все эти аспирины, терафлю и прочие нурофены вполне безобидными. Хотя все эти микстурки и пилюльки, снижающие воспаление, гораздо опаснее антибиотиков. В общем, в результате западная медицина вернулась к ситуации до 1829 года и стала снова применять для обезболивания опиоидные препараты. И опросные листы о качестве жизни, их распространению очень поспособствовали. Именно поэтому я и заострил внимание слушателя на этой проблеме. Ведь в данном случае во главу угла были положены не объективные данные об организме, не какие-то его измеряемые приборно-параметры, а субъективные ощущения пациента. Не болит и прекрасно. А то, что объективные параметры организма поползли, выходя за нормы, о чем раньше неутомимо сигнализировала боль, наплевать. Это как выкрутить тревожную красную лампочку на пульте атомной станции и заглушить подушкой сирену. Как результат, та самая опиоидная катастрофа. Из-за привыкания допаминовые рецепторы рано или поздно перестают срабатывать, и в какой-то момент человек закидывается из своего пузырька такой дозой, что у него отключается дыхательный центр. Полицейские в США вынуждены теперь возить с собой антидоты как раз для таких случаев. На сегодняшний день главная причина смертности людей до 50 лет — передозировка болеутоляющих. Так выглядит крах всей прекрасной западной доказательной медицины в части борьбы с хроническими неинфекционными заболеваниями. Начинается все с повышения потребления НПВС в стране, а заканчивается опиоидными анальгетиками. Эта беда надвигается и на нас. Клинические западные протоколы идут сюда. Кое-где уже появляются опросные листы о качестве жизни. А наши врачи, разинув рты, вовсю смотрят на это, как на святое, и все больше и больше прописывают неспецифические противовоспалительные. Одновременно со всех экранов идет реклама разного рода НПВС, кремов и пластырей от боли в суставах и пояснице, спреев для горла, растворимых порошков от простуды. Это нехорошие социальные симптомы. Это первый этап. Дальше случится то, что случилось на Западе. Им на смену придут опиоиды. Вот, кстати, хороший пример из моей практики. Есть у меня пациент, который принимал по 10-12 таблеток пенталгина в день от головной боли. Когда он появился, был уже весь желтый, токсический гепатит начался. Я полтора года снимал его с препаратов, а желтизна у него уходила месяцев 8. А все потому, что нигде причину его головной боли выявить не могли. Хотя головные боли чаще всего связаны с сосудистыми поражениями. У него же была банальная проблема с атлантом, первым позвонком, который расположен под самым черепом. Когда развивается нестабильность атланта, пережимает артерии и зажимает затылочный нерв. Это довольно частая причина хронических теменно-височных головных болей. Они могут сопровождаться гипертонией. Короче, поправили ему все эти связочно-мышечные дела в шее, позвонки нормально встали и боли прекратились. Но даже когда я его вылечил, то есть устранил причину боли, его все равно еще долго тянуло на пенталгин, поскольку тот вызывает зависимость физиологическую и психологическую. Вот так банальная головная боль чуть не погубила человека, потому что ему выписывали лошадиными дозами обезболивающие в виде НПВС. А будь это дело в США, он бы как минимум уже получил Викодин, гидрокодон и стал бы тяжелым наркоманом. В Америке эта проблема настолько распространенная, что уже в культуру проникла. Вы можете видеть во многих голливудских фильмах, как герои пригоршнями заглатывают из оранжевых пузырьков нейролептики или анальгетики. Что еще усугубляет картину, так это параллельно растущая сахарная эпидемия. Дети с детства употребляют громадное количество углеводов, на порядок превышающие те количества, которые потребляли люди всего 100 лет тому назад. Поэтому они становятся кросс-зависимыми, то есть у них возникает перекрестная предзависимость от опиоидных анальгетиков. У человека, евшего в детстве много сахара, дофаминовые рецепторы маловосприимчивы. Ему все время требуется порция сахара. Современные дети орут и скандалят в магазине, чтобы им купили сладкого, как наркоманы без дозы. А потом этот маленький углеводник ломает, например, руку. И после операции, чтобы снять боли, ему назначают какой-нибудь болеутоляющий опиоидный препарат. Самый слабый, чтобы не подсел. Но у него в голове уже все готово для подсадки. Он ел сахар с самого детства. И возникает перекрестный эффект. В результате ребенок может стать наркоманом. А если травма была серьезная и начали колоть более сильные средства, например, фентанил, то тогда уж точно. Кстати, певец Принц погиб от фентаниловых пластырей. Передозировка. И все потому, что медицина пошла на поводу у пациента, который, отвечая на многочисленные вопросы анкет, рисует себе хорошее качество жизни после приема анальгетиков, что естественно. У него прекрасное настроение, как у любого наркомана на дозе. Возвращаясь к России. Вскоре и у нас международные фармгиганты своими деньгами продавят повсеместное введение западных протоколов и анкет по изучению качества жизни, из которых вытекает необходимость опиоидных анальгетиков. Кому-то это предположение может показаться невероятным, особенно учитывая печальное состояние наших онкологических пациентов, которые не могут добиться качественных обезболивающих из-за пугающего врачей госнаркоконтроля, в результате чего пациенты стреляются и вешаются от боли. Но сдержать финансовое цунами невозможно. Оно снесет и продавит все. Когда-то в аптеке нельзя было купить гидрокортизоновую мазь. Она считалась сильным гормональным препаратом. А нынче в любой аптеке без рецепта. Потому что это выгодно фармкомпании. Есть только один выход из тупика. Через естественную физиологическую медицину. Это путь самооздоровления организма через движение и диету, через справку мышечно-связочного аппарата. Но для этого придется менять мировоззрение. Вы готовы?